Ты глянь, что творится, а, левый? Оружейник, все это время молчавший и так, недорассказавший какую-то байку, восхищенно толкнул в бок близнеца. «Я валяюсь, что с этим ханом?» «Батюшки Светы!» — повариха всплеснула пухлыми руками. «Вот это номер, а!» «Парень, да такого и не было никогда, чтоб хан вот так вот к чужим-то!» «А что мне делать-то?» Енот совершенно растерялся. «Брови чеши, брови!» Медовая, недовольная и сонная, плюхнулась рядом с ним на лавку, вывернув откуда-то из-за его спины. «Хан это очень любит!» «С добрым утром!» — брякнул енот, глядя на свою знакомую. Где-то внутри стало чуть теплее от одного вида этой заспанной девчонки. «Угу! Куда как с добрым!» — проворчала девушка. «Привет, Ган! Привет, Левы! Привет, мамочка! Накормишь? Хотя я б лучше чаю просто попила с печеницем!» «Ты чего такая невыспавшаяся, а, подруга?» Ган улыбнулся. «Выспишься тут!» Медовая продолжала ворчать, механически поглаживая по голове довольно жмурившегося пса. «Ну давай уже, чеши ему брови, енот, не тормози. Видишь, ждет щеночек». «Куда там щеночек?» Парень осторожно положил пальцы на мягкую и теплую шерсть собаки, чья голова полностью закрывала колени. Карие глаза, ожидающие, уставились на него, и еноту, несмотря на невольный страх, который он испытывал перед псом, пришлось сделать то, что подсказала Хани. Через минуту страх прошел, а его место заняло восхищение и радость, возникшая после того, как мощная широкогрудая зверюга начала урчать, словно котенок. Оторваться от такого ему уже совершенно не хотелось. У него никогда не было собаки. Когда был жив отец, и доходы у семьи были вполне приличными, позволить себе завести четвероногого друга они не могли. Детворы было слишком много, а места в их домике слишком мало. Кошки, да, и не одна, но вот друзьям, у которых периодически появлялись мягкие, звонко лающие комочки, маленький енот завидовал. Потом было не до собаки, не говоря уже про то, что случилось за последние полгода. И вот теперь, когда пальцы легко касались мягких и коротких волосков над бровями этого умного пса, енот вдруг почувствовал себя маленьким и довольным, как будто сбылось одно из детских мечтаний, и у него появилась своя собака, большая, сильная и добрая. Конечно, он не знал, что хан самолично придушил десяток волков, что громадный пес с куцым хвостом и обрезанными ушами за свою недолгую жизнь дрался и с людьми, и с тварями. А те, против кого он выходил, оскалив свои громадные клыки, потом чаще всего прощались либо с жизнью, либо с ее подобием. Нет, этого енот и не мог знать. Просто сейчас ему было очень хорошо от того, что он сидел в компании радушно принявших его людей, а на его коленях лежала голова громадной собаки. «Вот это да!» — Медовая удивленно присвистнула, даже перестав пить свой чай, который, судя по запаху, мама Чоля сделала с мятой и душицей. Такая же, как и у нее, кружка сейчас стояла перед енотом вместе с горкой насыпанных в чистую пластмассовую тарелку галет. «Ты посмотри, енот, а ведь хан тебя полюбил!» «Он даже мне не дает так чесать, во блин!» «А можно мне будет его с собой ночью взять?» Неожиданно даже для самого себя брякнул парень. «Ну, как сказать!» — протянул Ган. Сидевший рядом с ним молчун левый согласно кивнул. «Скорее всего, после того, что ты сказал, волх будет против. Он же у нас за собачника. Как скажет, так и будет. «Да ладно, тоже мне волх!» Медовая оттопырила нижнюю губу. «Он вообще-то любит ходить с Ичей и Ермаком. А хан чаще всего остается в лагере. Ты это, енот, скажи Кэпу про то, что хочешь попробовать с ханом пойти. Пес-то умный, команд на заданиях слушается, если волх прикажет. Думаю, что капитан не будет против. Ты, кстати, давай лопай быстрее. Мне инженер сказал, как поедим, так сразу к нам в Кунг. Кэп там уже с самого сранья». «Угу», — пробормотал енот. Ему жуть как не хотелось отрываться от своего занятия. А в глазах собаки было то, что ему так не хватало последние месяцы. Доброта и любовь. Может быть... Умный пес просто почувствовал, что этому совсем молодому парню нужна его дружба. Спокойная, бессловесная и надежная. Девушка лишь покачала головой, торопливо допила свой чай и встала. «Пошли, собаковод, чайник. Нас ждут великие дела. А хан никуда не денется. Наверняка заляжет под Кунгом и будет тебя ждать. Давай, перекурим в курилке, чтоб не портить аппетит Айболиту, а то вон он, идет уже. Пошли, енот, пошли». «Ты это...» — обратился к стражнику Ган. «Как все закончите, зайди ко мне. Я твой ствол немного доработал, там подшаманил и все такое. Надеюсь, что понравится. Не забудь, слышишь?» «Конечно». Енот наконец-то оторвался от хана, который что-то по собачьи ворча тоже поднялся. «Спасибо. В любом случае обязательно зайду, как время появится. Мама Чоля, большое спасибо». «Да не за что!» — она выглянула из-за занавески, где хлопотала, завидя неторопливо бредущих в их сторону медиков. «А я тебя еще откормлю, а то ты, ишь, худой какой. Это непорядок». Ган захохотал, стукнув по столу кулаком. Следом за ним прыснула и медовая. Лева лишь усмехнулся краешком рта. Енот непонимающе уставился на них, пытаясь понять причину смеха. «Попал ты, парень!» — оружейник подмигнул девушке. «Теперь она за тебя возьмется, и придется тебе усиленно бегать». «Почему?» «Потому что иначе растолстеешь», — медовая хлопнула его по плечу. «Просто она у нас...» «Очень заботливая», — буркнул левый. «Да ну вас, обалдуев!» — повариха нахмурилась. «Не обращай на них внимания, енот. Болтает всякую ерунду. Да, обед в час, смотри, не забудь. Сделаю котлеты, как вчера». Курилка обнаружилась возле прохода, ведущего внутрь лагеря. В ней сидел зевающий жук и еще кто-то из его друзей. Чернявый мрачный верзила, одетый в такой же, как и у товарища, замасленный комбинезон. Судя по всему, даже стоя лагерем, капитан не давал им расслабляться, заставляя поддерживать технику в постоянной готовности. Если учитывать, как наплевательски относились к ничейным машинам стражи, енот вполне понимал такую предусмотрительность. Механик представился Дроздом, быстро пожал руку и исчез, прихватив с собой явно недовольного жука. «Пошли смотреть жнеца», —